и чтобы прихожане не возникали. Мережковский так напугал синод, что его даже не отлучили от церкви, чтобы не распространять его ересь. Толстого хотели осадить и отлучили. О Мережковском хотели забыть. Антихриста испугались бы меньше. Его теории испугались даже интеллектуалы. Надеюсь, что Христос принял его хорошо. Ведь философ был книжником, а не фарисеем. Итак, с церковью он поссорился. Мысленно они его сожгли. Но он посмел вопросы задавать, а это ересь, ведь Бог на них ответить не сумел. А тут выходят исторические романы «Павел I» в 1908 году. «Предание старины глубокой». Ах, нет, судебный иск. Опять много правды, слишком много. Александр I выходит в 1913 году, а 14 декабря в 1918. Но вокруг уже не декабрь, а октябрь, и не до философии. Этот правый консерватор ненавидит самодержавие как не свободу, как догму, как тупую силу традиции. Самодержавие обиделось, ведь Мережковский даже Пушкина корил за амуры, политические амуры с царем, за публичную преданность, за станцы, за Полтаву. Значит, самодержавие и православие мимо, а народность еще хуже. Мережковский обидел народников. Все вокруг были левые, носились народом богоносым. А Дмитрий Сергеевич, посмотрев на 1905 год, еще в 1906-м все понял про нашу революцию и нашего богоноса и написал «Хама грядущего». Блок, Брюсов, Багрицкий, Леонид Андреев – все они ждали революцию, молились на нее. А Мережковский изрек «Хам грядущий» и был прав. С революцией тоже полный разрыв. И с ура патриотами тоже облом. 1914 год. Слезы, сопли, тосты, аресты за победу русского оружия. А Мережковский и Гиппиус все поняли про эту войну и разнесли ее в пух и прах. Незаметно и неожиданно для себя Дмитрий Сергеевич становится классиком. В 1911-1913 годах книжное товарищество «Вольфа» издает 17-томное собрание сочинений Мережковского. А в 1914 году уже Сытин выпускает 24 тома. Проза Мережковского популярна в Европе. Его переводят на многие языки. Он поймал загадочную славянскую душу за крылышки и поместил ее под переплет. Европейская душа тоже сгодилась для гербария. Нас, русских, Мережковский навсегда определил как града настоящего не имеющих, награда грядущего взыскующих. Это и манифест, и диагноз. Для нас Мережковский — урок и упрек. Для Запада — сказка и туристический проспект. И еще наука. Позитивный Запад чтит науку, а Мережковский — истинный ученый. И тут вдруг эту чету небожителей накрывает хаос. Пришел хам грядущий, Годзилла, 1917 год. Как эти двое смогли уцелеть? Активные враги советской власти, умные, беспощадные, точные. У камина Зинаиды собирались те, кто не писал хорошо, не бежал за комсомолом, задрав штаны, не видел впереди 12 погромщиков Иисуса Христа и не подал руки Блоку после этой большевистской апологетики. Мережковские голодали, мерзли, не попали даже на философский пароход. Наверное, были слишком опасны. Их не хотели выпускать. Что только их спасло? Говорили, что этих диссидентов прикрывал Луначарский. Но они не хотели оставаться. Они не дорожили жизнью, но не желали жить под игом, под ярмом. Мережковский сделал вид, что хочет читать лекции в красноармейских частях. Власти страшно обрадовались, думали, что сломали, наконец, эту горькую парочку. А они решили бежать. Это был страшный риск. Шел 20-й год. За побег из нашего Чевенгура могли шлепнуть. Они переходят фронт и оказываются в Минске, а он, к счастью, под Польшей. Но Польша подписывает перемирие с Россией, и Мережковские бегут дальше, в Париж, где у них есть квартира. Бегут с одним баульчиком, где рваное белье, рукописи и записные книжки. И вот здесь-то опасения большевиков оправдались сполна. Мережковские оказались очень умелыми и активными антисоветчиками. Заменили собой и свободу, и немецкую волну. Они не ныли, не ностальгировали, они активно работали против СССР. Даже создали философское общество «Зеленая лампа», 1927 год, под председательством Георгия Иванова. У многих эмигрантов, таких как Куприн, как Марина Цветаева, были примиренческие настроения. Они надеялись, что их примут на родине и простят. И здесь несгибаемые Мережковские оказались белыми воронами. В 1931 году Нобелевский комитет решал, кому дать премию – Бунину или Мережковскому. Дали Бунину, и это не улучшило их отношений. В Бунине было больше красоты и российских реалий, он же портретист. Но в трудах Мережковского таились великие откровения русской истории и огромная сила мысли. С началом войны Германии и СССР Мережковские остаются в пустыне. Их обвиняли в том, что они поддержали Гитлера, Хотя в чем это реально заключалось, никто из современников не говорит. В национал-социализм Мережковский не верил, нацистского бреда не разделял, антисемитизм считал психозом, а Гитлера – маньяком. С гитлеровцами и вишистами он не сотрудничал, но и глупостей не делал, не предлагал Сталину свои услуги, как Деникин, не передвигал красные флажки на карте, отмечая победы Сталина, как Бунин. Из свидетельств современников складывается только одно. Клином Гитлера Мережковский надеялся выбить клин Сталина. О Гитлере, как он рассчитывал, позаботятся западной демократии, освободив заодно и Россию. Расчет не оправдался. Но на что было еще рассчитывать? Считать, что Сталин свой, а немцы чужие, умный человек просто не мог. Но эмиграция, вся почти просоветская, отомстила Мережковскому страшно. Его не печатали, издательства разрывали договоры. Старики оказались на грани голодной смерти. К тому же с ними не здоровались. Это издательство не подконтрольное гитлеровцам, а с гитлеровскими Мережковский иметь дело не захотел. Нужда ускорила его конец. Он умер 9 сентября 1941 года. И в храм на улице Дарю на отпевание пришли только несколько человек. Таков удел пилигримов. Идти мимо ресталищ и капищ, мимо роскошных кладбищ, мимо храмов и баров, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима. Пройти мимо, не остановиться, не стать добычей толпы, страстей, заблуждений. Вечный собеседник и оппонент философа сказал на эту тему: «Итак, не бойтесь мира, ибо я победил мир». Дева озера. Она была современницей Мерлина и языческим божеством кельтских легенд. Чистая дева, хранительница волшебного меча, вручаемого праведнику для защиты чистоты и истины. Зиночка, Зинаида Николаевна Гиппиус, блоковская незнакомка, Ленор безумного Эдгара, как раз такой девой и была. Она вручила меч Мережковскому и шла с ним рядом до конца, вдохновительница всех его проектов и застрельщица всех его идей. Начало ее жизни безоблачно. Родилась она в 1869 году. Семья была немецкой, но обрусевшей. А уж пылкая Зиночка точно была русской. Рациональности в ее поступках не замечено. Семья сначала жила в глухой провинции, в городе Белев Тульской губернии. Отец ее был известным юристом. Семья жила в достатке. Девочек было четверо – Зинаида, Анна, Наталья и Татьяна. Готовили девочек дома гувернантки и домашние учителя. И языки, и фортепиано готовили к хорошему замужеству. Отец умирает от чахотки и оставляет семью почти без средств. К тому же девочки унаследовали склонность к чахотке, особенно Зина. Семья едет лечиться в Ялту, потом к родственникам в Тифлис, потом на дачу в Боржоми. Здесь нашу Ассоль найдет ее капитан Грей. Зиночку окружала масса поклонников, пустых светских лыщей или положительных и скучных интересантов. Мережковский ее поразил тем, что не танцевал, не катался на лошади, а говорил только о книгах и о философии. А Зиночка была красавица. Рыжевато-золотые волосы, зеленые глаза, коса до полу, идеальная фигурка, русалочий смех. Она согласилась на брак через 3 дня. Через год на шхуне корвет капитан Грей увезет ее в петербургские салоны, в литературную жизнь, в рунет разума, в эмиграцию, в свободу. И всю жизнь над ее головкой шелестели эти алые паруса. Она писала сильные, острые, звенящие стихи. Попробуйте на вкус ее осени. Морозом выпитые лужи, чистые и хрупкие, как хрусталь. Дороги грязно-неуклюжи, и воздух сковывает сталь. А какие критические статьи она писала под псевдонимами «Антон Крайний», «Лев Пущин», «Антон Кирша». Ее боялся весь писательский бомонд. У нее был дьявольски острый, неженский ум. Но она не казалась феминисткой, как Жорж Санд. Она была сама по себе, чиста и недоступная. Она опьяняла. Она могла иметь сотни любовников и не имела ни одного. Она ходила в белом и любила восточные ароматы. Они с Дмитрием Сергеевичем смогли осуществить сложнейший завет Христа. Были мудры, как змеи, и просты, как голуби. 2 гениальных детей, игравших в опасную игру на коленях обреченной России. Когда наступит роковой час 17-го года, прекрасная дама Петербурга сумеет стать статуей свободы. О, что она напишет о большевиках! После разгона учредительного собрания оплачет его тоже она. Наших прадедов мечта сокровенная, наших отцов жертва священная, наша молитва и воздыхание, учредительное собрание, что же мы с тобою сделали? И она будет вести антисоветскую агитацию на глазах у ВЧК. Она подтолкнет Мережковского к бегству из гордости, из непокорства, чтоб так не жить, чтоб так не жить, напиши тоже она. А за границей она станет для СССР настоящей Эвменидой, богиней мщения. Эта страшная ненависть к ней, Шарлотте Карде, всех наших доморощенных маратов, да к тому же избежавшей гильотины, а сестры ее пройдут через лагеря и ссылки, И Зиночка еще ухитрится передавать с оказиями им посылки.